поисках англо-испанских редакторов, могущих приступить к выпуску крупной ежедневной газеты на испанском языке в Соединенных Штатах Америки. С экземпляром News World под мышкой он побывал в редакциях La Nación и El Mercurio в Сантьяго, Чили, La Nación и официальном агентстве диктатуры Телам в Буэнос-Айресе, потом в A Folha da Tarde в Бразилии. Оценив материалы News World, которая не скрывает своих антикоммунистических и антипрогрессистских позиций, многие правые журналисты соглашаются работать с помощником преподобного отца. Среди них Мануэль Фуэнтес, главный редактор La Nación Сантьяго, Томас Майк Хейл, главный редактор Эль Меркурио Сантьяго, Антонио Аджио, главный редактор A Folha da Tarde Сан-Пауло, а главное Антонио Родригес Кармона, журналист из Телам, который в 1979 году включился в подготовку будущей ежедневной газеты на испанском языке. Кармона представляет полковника Пагбохи Хулиано Софи, который принимает приглашение нового знакомого пройти месячную стажировку в Нью-Йорке среди редакторов новой газеты, которая через несколько месяцев выйдет под названием «Noticias del Mundo». Уругвайец возвращается преображенным. Он встретился с Муном и понял, что обосновавшийся в Соединенных Штатах Америки преподобный отец больше, чем религиозный вождь. Это один из богатейших людей планеты, желающий использовать доходы своей транснациональной компании на нужды нового антикоммунистического интернационала. Проект, изложенный маленькому директору уругвайской газеты, грандиозен. «Третья мировая война началась», — говорит Мун. «Она будет выиграна не с оружием в руках, а в битве идей. Чтобы покончить с угрозой коммунизма, в особенности там, где эта угроза больше всего, например, в Латинской Америке, новому мессии необходимо иметь в своем распоряжении два инструмента – современную международную группу высокопрофессиональной прессы и транснациональную организацию, которая должна формировать и направлять лидеров в выбранных странах и стать политической рукой Церкви Единения. Группа прессы должна опираться на издательскую фирму двух первых газет, издаваемых Муном в Соединенных Штатах, News World и Noticias del Mundo, создана 22 апреля 1980 года. Фирма, вначале называвшаяся News World Communications, а потом Time Tribune Corporation, начнет с 1 марта 1982 года выпускать под руководством ее президента Пак Бохи газету с престижным названием Washington Times, которая составит конкуренцию крупной либеральной ежедневной газете Washington Post. Несколько позже фирма переименует News World в New York Tribune и увеличит расходы на нее, чтобы соперничать с либеральной New York Times. Что касается антикоммунистического интернационала, то мы с ним неоднократно встречались на предыдущих страницах. Он называется «Кауза» и основан лично преподобным отцом Муном в 1980 году в Нью-Йорке. Его руководство доверено Пак Бохи. Основным полем деятельности нового интернационала становится Южная Америка. Хулиано Софи поручено воплотить эту схему в жизнь в Уругвае. Ему отпускают соответствующие средства. 51 миллион долларов переведен в течение 80-го года на счет в Банко де Кредито,